Я считала Рут докой по шахматной части и надеялась, что она научит меня играть. Свой резон в этой надежде был. Когда мы проходили мимо воспитанников, сидевших над доской у окна или на травянистом склоне, Рут нередко останавливалась посмотреть, а потом, идя со мной дальше, говорила мне про какой-нибудь тонкий ход, который она, в отличие от обоих игроков, увидела. «Потрясающая тупость», — бормотала она, качая головой. Это действовало на меня, интриговало, и вскоре я уже мечтала, что сама смогу погрузиться в мир этих затейливых фигур. Так что, когда я увидела шахматы на распродаже и решила купить, хотя они стоили уйму жетонов, я рассчитывала на помощь Рут. Несколько дней потом, однако, когда я заговаривала о шахматах, она вздыхала или делала вид, что у нее какое-то неотложное дело. Наконец, дождливым днем я приперла ее к стенке. Мы разложили доску в бильярдной, но игра, которую она мне продемонстрировала, была некой сомнительной разновидностью шашек. «Отличие шахмат, — заявила она, — состоит в том, что каждая фигура скачет не прямо, а буквой «Г». Судя по всему, она помнила, как ходит конь. Я ей не поверила и была горько разочарована, но виду не подала и несколько минут плясала под ее дудку. Мы снимали с доски фигуры друг друга, перемещая свои буквы «Г». Это продолжалось, пока она не заявила, что я неправильно, по слишком прямой линии двинула фигуру, которой хотела что-то у нее побить. После этого я встала, собрала шахматы, повернулась и ушла. Что она не знает, как играть, я ни тогда, ни позже ей не сказала. При всем своем разочаровании я чувствовала, что так далеко лучше не заходить. Впрочем, я и так, думаю, дала ей понять все, что нужно было. День-два спустя я вошла в класс 20 на верхнем этаже, где мистер Джордж всегда вел уроки поэзии. До урока это было или после, много ли в классе было народу, не помню. Мне запомнилось, что в руках у меня были книги, и что Рут и еще несколько человек, к которым я направлялась, сидели на столах в ярком пятне солнечного света и о чем-то разговаривали. Потому как они склонились друг к другу, я догадалась, что они обсуждают тайную охрану. И хотя, как я уже сказала, всего день или два назад я и Рут поссорились, почему-то я без колебаний двинулась прямо к ним. И только когда я уже почти подошла, что-то, может быть, взгляды, какими они обменялись, вдруг подсказало мне, чем это кончится. Похоже, на долю секунды перед тем, как ступишь в лужу. Видишь ее, но ничего уже сделать не можешь. Мне стало больно еще до того, как они замолчали и посмотрели на меня. До того, как Рут сказала: «А это ты, Кэти? Здравствуй. Извини, нам тут кое о чем надо побеседовать. Мы закончим через минутку. Подожди, хорошо?» Она еще не договорила, но я уже повернулась и двинулась прочь, сердитая больше даже на себя, чем на них. Не помню, плакала или нет, но огорчена была страшно. Несколько дней после этого, при виде тайной охраны, которая совещалась в углу или шла через поле, я чувствовала, как у меня горят щеки. Дня через два после унижения в классе 20, когда я спускалась по лестнице главного корпуса, меня нагнала Мойра Б. Мы вышли из корпуса вместе, беседуя о том о сём. Была, наверное, большая перемена. Во дворе маленькими группками прогуливались и разговаривали человек 20. Мой взгляд сразу же метнулся к дальнему концу двора, где спиной к нам стояли и пристально смотрели в сторону южного игрового поля Рут и еще трое из тайной охраны. Я пыталась увидеть, что их так заинтересовало, и вдруг почувствовала, что Мойра глядит туда же, куда и я. И тогда я вспомнила, что раньше она тоже была в охране, и её исключили всего месяц назад. Несколько секунд я испытывала острое замешательство. Вот мы стоим бок о бок, связанные общим недавним унижением, и, можно сказать, уставились этому унижению в лицо. Нечто подобное, может быть, ощущала и Мойра. Так или иначе, молчание нарушила именно она. «Глупость несусветная, вся эта затея с тайной охраной. Как они могут до сих пор в это верить? Детский сад!» Меня даже сегодня изумляет сила эмоций, овладевших мной, когда я услышала эти слова. В полнейшей ярости я повернулась к Мойре. «Да что ты об этом знаешь? Ровно ничего, тебя давным-давно исключили. Ты понятия не имеешь о том, что мы выяснили, иначе не смело бы нести такую чушь». Но Мойру не так-то легко было сбить. «Это ты несешь чушь. Очередная выдумка Рут, только и всего». «К твоему сведению, я своими ушами слышала, как они это обсуждали, как собираются увезти мисс Джеральдину в лес в молочном фургоне. Своими ушами, и никакая Рут тут ни при чем». Мойра посмотрела на меня. Мои слова ее поколебали. «Ты сама слышала? Где? Когда?» «Слышала их разговор. Очень отчетливо, каждое слово. Они и заподозрить ничего не могли. Там, у пруда. Они думали, что одни одинешеньки. Говорю только, чтобы показать тебе, как мало ты знаешь». Задев ее плечом, я резко двинулась дальше и, проходя через двор, где гуляло много народу, опять посмотрела на Рут и ее компанию, по-прежнему не сводивших взгляда с южного игрового поля и не подозревавших о том, что сейчас произошло между мной и Мойрой. Я почувствовала, что обида на них у меня прошла. Осталась только громадная досада на Мойру. Даже сейчас, если я еду по длинной серой дороге и мыслям обратиться особенно не на что, я иногда ловлю себя на том, что прокручиваю все это снова. Почему я так разозлилась на Мойру Б, которая, по идее, должна была бы стать в тот день моей союзницей? Я думаю, что Мойра предложила мне тогда пересечь с ней вместе какую-то черту, а я еще не была к этому готова. Мне кажется, я чувствовала, что за этой чертой меня ждет что-то суровое и темное, такое, чего я бы не хотела ни для себя, ни для остальных. Но временами я думаю иначе. Думаю, что это объясняется только моим отношением к Рут, преданностью, которую я к ней тогда питала. Может быть, именно поэтому, помогая потом Рут в Дуврском центре, я так и не рассказала ей про случай с Мойрой, хотя у меня несколько раз возникало такое желание.